«Благодарю». Эл поклонилась и потом достала из сумки последнюю прядку волос. Она чуть склонилась и протянула рыжему локон. «Возьми». «За что?» — Гремлот был озадачен. Его маленькие глазки впились в Эл. «За храбрость». Эл с улыбкой отошла от Гренмуда и Кикхи. Кикха хотел следовать за ней, но Гренмуд махнул дубиной. «Иди в шатер, чужак. Беловолосому перед смертью нужно побыть одному», — грозно сказал Гренмуд. «Да зачем?» — удивился Кикха. «Пусть простится». «С чем?» «С этим миром. Пусть увидит свой. У него будет долгий путь». «Ты действительно веришь, что его казнят?» — спросил Кикха. «Король так решил». «А если тому, кто повыше короля, его решение не понравится?» — спросил Кикха и заискивающе посмотрел на Рыжего. «Сказал бы ты королю, что он рискует своим авторитетом. Чужак ничего не сделал. Разве что подрался, если я верно понял. Он даже никого не убил». «Решение короля — закон», — отрезал Гренмут. «Тогда иди к королю и скажи, что я желаю беседовать с ним наедине», — сказал Кикха. «Король сам решает, с кем ему беседовать», — грубо ответил Гренмут. «Поторопился бы лучше, чем спорить, а то натворит твой король глупости, если совсем своей должности не лишится. Ступай!» Гренмут даже не нахмурился, механически повернулся и пошел к шатру. «Так-то лучше!» — усмехнулся Кикха. «Зачем ты тратишь силу внушения на столь мелких созданий?» — раздался поблизости голос Фьюлы. «Ну ты же действуешь на короля», — ответил и Кикха с любезностью. «Я думаю, что моего внушения...» «В добавление к твоему, эта королевская особа не выдержит, будет многовато. И еще запутается или сойдет с ума?» «Ты странный, зачем его жалеть? Зачем еще ее жалеть?» «А ты не понимаешь? Ты только что нарушила волю отца. А если я знаю все случаи, это уже третий, когда ты пыталась уничтожить тело. Ты уже достаточно превысила мое терпение. Может быть, разозлишь и отца». «Если ты вмешаешься в мои планы, я, во-первых, расскажу Родоборту о твоих тайных переговорах со мной, и, во-вторых, вызову тебя на битву. Думай, сестренка». Угроза подействовала на Фьюлу, захватила настолько, что она не заметила выскользнувшего из шатра Родоборта. Ему надоели малозначительные переговоры местных обитателей, он вышел наружу вдохнуть свежего воздуха. «Твои настроения мне непонятны, брат», — заговорила Фьюла. «С тех пор, как появилась эта Эл, ты себя ведешь странновато. Она что, захватила тебя? Ты то кидаешься ее спасать, то предлагаешь мне владычество, то угрожаешь битвой. Ты странный, Кикха». Кикха видел, как меняется выражение лица Родоборта при словах сестры. «Так ты же была не против уйти со мной? Я же просил оставить в покое Эл». Кикха с удовольствием произнес эту фразу. Она предназначалась не Фьюле. «Что? Что я слышу?» — не выдержал младший брат, раньше времени сломав интригу Кикхи. Фьюла заметила его присутствие, на мгновение потеряла самообладание, но потом расцвела в улыбке всем доступным ей обаянием. Кикха осмотрел и ждал развязки. «То, что тебе давно стоило узнать», — ответила ему Фьюла. «Кикха покровительствует Эл, а нам демонстрирует презрение к ней. Он отлично умеет плести интриги». «Я не о Кикхе. Мне все равно, какие у него предпочтения. И в его добрые намерения я никогда не верил. Ты клялась мне на верность. Клялась, Фьюла. Сейчас я узнаю, что ты даешь такие же обещания моему брату», — возмутился Родоборт. «А я не исключаю, что у него были и другие договоры», — добавил Кикха извительно. «Замолчи», — огрызнулся на него Родоборт. «Я вас оставлю», — удовлетворенно сказал Кикха и направился в шатер. Через какое-то время обитатели шатра стали его быстро покидать. Они обходили чужаков стороной. Их вид внушал им опасения. Родоборт смирил Фьюлу взглядом. «Тебе стоило бы понять, мой наивный братик, что в тебе нет той силы, которая могла бы обеспечить мне безопасное будущее. Тем проще нам будет расстаться», — сказала она. Гнев на лице Родоборта сменило страдание. «Почему?» — спросил он. «Что почему?» «Я могу ответить на много твоих. Почему? Почему я обманывала тебя? Потому что ты слишком доверчив и внушаем. Если бы ты знал, как легко ты веришь глупостям. Ты верил и мне, и Кикхе, и близнецам. Иногда ты даже верил этой беловолосой, неистребимой подружке Лоралана. Ты так охотно заблуждаешься, что избрать тебя верным союзником было бы очень кстати, когда ты нужен», — «Ты полукровка», — презрительно сказала она. «Ты никогда не станешь владыкой». «Ты давала обещание. Ты играла моим отношением к тебе». «Меня интересуют истинные наследники, а не полукровка», — Фьюла засмеялась. «Твоя мать тоже смертная, и не смей называть меня полукровкой, ты сама такая!» Фьюла поморщилась с презрением. «Но я-то позаботилась о том, чтобы использовать наследство, оставленное моей смертной матерью. Ты же не пытался. Где твои способности, которыми тебя наделила матушка? Тебе был дан дар предвидения? В состоянии ли ты его верно использовать? А стоило мне только прельстить тебя, и ты выдал мне секреты смерти своих братьев». «Но не твои собственные», — злобно заявил Радоборт. «Я буду жить очень долго, подальше от всех вас. Отец благоволит мне. Ему понадобятся другие наследники, лучшие, чем вы все, и я стану владычицей этого мира. И править этим миром будет мой наследник». В лице Фьюлы появилось торжество. «Я не встречал существо омерзительнее, чем ты. Мне противно иметь такую сестру», — поморщился Радоборт. «Ты так много знаешь разных существ?» Фьюла расхохоталась. «Отец, ты слышишь его? Эл, по сравнению с тобой, древний мудрец и знаток смертных, не льсти себе. А я тебе и не сестра, я твоя соперница. И у меня нет к тебе никаких родственных чувств. Я не намерена вас больше всех видеть. И не намерена продолжать путь вместе с вами. Я желаю, чтобы вы оба погибли от рук этой Эл. Уж ей удастся сделать то, что пока не удалось мне избавиться от вас. В то мгновение, когда я узнаю, что она прикончила Кикху, я испытаю настоящий восторг и наслаждение. Не тебе судить, кто и как погибнет. Желаю тебе не найти двери, — сказал Радоборт язвительно, но он больше не мог выносить ее присутствие. Повернулся, пошел прочь, не разбирая дороги. Он ушел и не видел впереди Эл. Она сидела на своем месте. Вокруг было только 3 конвоира. Эл подала им знак, чтобы они не волновались. Радоборт почти столкнулся о нее. Заметил, посмотрел пустым взглядом. «Отвратительно!» — произнес он и пошел дальше. «Гость чем-то недоволен?» — спросил один конвоир у другого. Эл увидела 3 вопросительных взгляда, словно она должна была знать ответ. «Ему ваша еда не очень понравилась», — успокоила их Эл маленькой ложью. «И хорошо, меньше нам хлопот», — заметил один из конвоиров. Эл посмотрела туда, откуда пришел Радоборт. Кроме королевского шатра она ничего не увидела. Очевидно, Радоборт повздорил либо с Кикхой, либо с Фьюлой, но, скорее всего, с обоими. Сейчас ее больше интересовала развязка вынесенного ей приговора. Нужно выбрать момент и незаметно исчезнуть. Интуиция говорила, что нужно выждать, пока не появится король. Скоро из шатра вышел Гренвуд. Он был менее мрачен, чем обычно, и даже чем-то доволен. Он припроводил в шатер высокого главаря гладколицых, сам не пошел, остался на страже у входа. Прошло немного времени, высокий предводитель вышел из шатра с тем же гордым видом. С виду ничто его не волновало. Он проследовал к сородичам одним движением, заставил их подняться, и они выстроились у шатра. Раненого юношу держали 2, так чтобы его поза была вертикальной. Парень не пришел в себя, он висел на руках у соплеменников. Эл было грустно наблюдать эту картину. Гренвуд подошел к ней и махнул дубиной. «Иди, встань с ними! Вы все выслушайте решение короля!» Эл поднялась, встала в ряд. На нее посмотрели с недоверием и опаской. Из шатра вышел король. За ним свита, потом Фьюла и Кикха. Фьюла заняла место рядом с королем. Кикхе, который был выше всех присутствующих, достаточно было оставаться на заднем плане. «Я оглашаю свою волю», — излег король и сделал паузу. «Вы все нарушители священной границы. Вы изгоняетесь обратно в свои земли. Вам место среди проклятых. А ты, странник», — он взглянул на Эл, — «не будешь казнен. Я не учел, что по законам твоего мира ты можешь быть высокой особой. Во избежание мести твоего народа я даю тебе выбрать участь. Ты либо исчезнешь из нашего мира и покинешь его навсегда, либо уйдешь с проклятыми на их земли. Выбирай». «Он не с нами. Могучий король. Он чужак», — гордо и громко возразил предводитель гладколицых. «Пусть выбирает он», — король жестом приказал ему умолкнуть. Эл почувствовал на себе все взгляды сразу. «Я уйду с ними», — Эл кивнула в сторону своих будущих товарищей по несчастью. «Одумайся, уйди», — шепнул ей ближний. Эл молчала, показывая тем, что добавить ей больше нечего. Гладколицы обошли ее стороной и стали собирать свои вещи. Им позволили соорудить носилки для раненого. Общий отход сопровождало с полсотни лохматеньких под командованием все того же Гренмуда. Эл увидела во всех без исключения шевелюрах пряди ее волос. Ей стало очень весело. Она шла последней, замыкая шествие, рядом вышагивал Гренмуд. Когда они миновали лес и вышли на изумрудное зеленое пространство полей, Гренмуд вдруг спросил: «А ты действительно странник?» «Так просто я не могу ответить. А что вы понимаете под этим понятием?» — спросила она в свою очередь. «Странник — это тот, кто приходит со звезд. Их приход грозит переменами, и это плохой знак. Я никогда не видел странников и видеть не хочу. Так ты странник или нет?» «Выходит, странник», — подумав, ответила Эл. «Но насчет перемен я сомневаюсь». «А у тебя плащ есть?» «Да». «Покажи». «Зачем тебе?» «Звезды хочу посмотреть». Эл вытащила из сумки край плаща, но Гренмут этим не удовольствовался. Он крепкой ручкой дернул ткань на себя, и она послушно шуршанием выскользнула из сумки. Плащ упал к ногам Гренмута как раз под кладкой вверх, и звездное поле брызнуло искрами под лучами солнца. «Ух!» – восторженно выдохнул Гренмут. «Красотища!» Он тыкал крепким пальцем в точки на подкладке, разглядывал и пытался ковырять. Зрелище привело его в восторг. Эл поняла, что он не такой уж мрачный тип, каким пытался казаться. В нем проснулось ребяческое любопытство, глазки загорелись. «Значит, ты просто решил не пугать нас?» «Плащ спрятал». «А ты хитрый, я это понял». «Значит, тебя прислали помочь проклятым?» «Избавь ты нас от них». «Я 100 лет служу на границе, и у меня уже внуки, а я их не видывал. Все слежу, чтобы эти не пролезли на наши земли». «Почему вы стережетесь от них?» — спросила она. «Проклятые они есть, проклятые. Одни беды от них. Голодают, вот и лезут к нам». «Почему бы вам их не накормить?» — спросила Эл. «Как же? Чтобы их проклятие на нас перешло?» «А в чем их проклятие?» «Да откуда мне знать?» — возмутился и удивился Гренмут. «Ты странник, ты узнаешь. Избавься нас от них. А я прощаю тебе, что поколотил меня слегка. Я подрался со странником. Кто же мне поверит?» «Сильно я тебя?» «Да, что ты все притворяешься, будто не помнишь». Эл подняла с земли плащ, собираясь его убрать. «Нет уж, ты надень, носи. Знак это, надевай». Гренмут оказался щепетилен. Эл пришлось накинуть плащ на плечи. Им пришлось догнать ушедшую далеко вереницу людей. Гренмут отлично бегал, несмотря на маленький рост. Трава начала редеть, появился ветерок, и далеко впереди виднелась река. Ее берега были совсем без растительности, их устилала маленькая галька. Не дойдя до реки, лохматенькие начали останавливаться, собираться в кучку, а гладколицы молча и не оборачиваясь шагали дальше. Эл замыкала цепочку изгоняемых. Она обернулась, улыбнулась тайке лохматого народца, кивнула им на прощание. Потом пошла к реке и слышала шепот за спиной: «Странник, странник».